Слово об одеализме. Последние дни истинный учитель истины, то есть я, провел с пользой. Переустановил ценности нескольким пациентам, ответил на сотню писем и, наконец, разоблачил очередной происк внеземных цивилизаций, на сей раз довольно изобретательный. Началось все с парного визита. Длинноволосый юноша и девушка, лет по 30, с рюкзачками, представились в секретариате членами организации «Защитники жизни». Войдя в кабинет, они сели вдвоем в красное кожаное кресло перед моим столом и попросили денег на благие цели. Ежегодно ради шубок для гламурных телок истребляется 2 миллиона бельков, — сообщил юноша. На птицефермах курицам, живущим в нечеловеческих условиях, обрубают клювы, — добавила девушка. А офисный планктон, жиреющий на своей нафиг никому не нужной работе, об этом даже знать не хочет. Им лишь бы окорочка дешевле стоили. На деньги, полученные от меня и от других сознательных людей, молодые люди намеревались развернуть борьбу за светлое будущее. Представив себе мир светлого завтра, в котором офисные работники остались без мяса, а гламурные тетки без шуб, я все понял. Ко мне пришли жертвы одеализма, весьма остроумного инопланетного средства борьбы с человечеством. Сам термин, что излишне объяснять, рожден в интеллектуальных недрах Иньязова, образовавшего его из слов «идеализм» и «одеяло». Разработан одеализм был в противовес одному из лучших свойств человеческой натуры — стремлению улучшить мир. Приложив к нему свою шаловливую четырехпалую руку, внеземные цивилизации — превратили это грозное оружие в водяной пистолет. Немного об истории вируса. К 60-м годам минувшего века перед ВЦ, напуганными до жути внушительными успехами человечества, встала задача притормозить социальный, научный и вообще по возможности любой прогресс землян. К тому моменту, как они спохватились, люди успели уничтожить кастовые системы на изрядной части планеты, выйти в космос и почти поголовно выучить грамоту. Еще немного, и вооруженное 2000-летним идеализмом человечество сплотилось бы для общего дела покорения Вселенной, став для них реальной угрозой. Идеализм срочно требовалось подменить какой-нибудь обманкой. Тогда-то и появился псевдоидеализм. Суть его в том, что сознание человека, кипящее желанием улучшить мироздание, накрывается одеялом с нарисованными на нем ложными целями. Любое третьестепенное неудобство жизни в мозгу больного превращается во вселенское зло, и его силы, призванные уходить на уничтожение зла настоящего, уходят на схватки с разной чепухою. Штаммы одеализма трудно перечислить. Тут и борьба за детенышей тюленей, в мире, где пачками истребляют людей, и борьба за здоровое питание, в мире, где и обычного на всех не хватает, и борьба за права меньшинств, в мире, где снова возрождается чудовище разврата, сословная система, и борьба с гламуром и рекламой в мире, где не победили беспризорщину. Не случайно одеализм нашел отклик в напуганных поколениях, воспитанных на компьютерных играх. Немногие исследователи обращали внимание на важнейшее свойство последних, когда игрок, погибнув бесчетное количество раз, в очередной инкарнации все же побеждает вселенское зло и встает из-за компьютера, ничего не меняется. Успокоительная понарошечность, перенесенная в реальную жизнь, порождает борьбу с ГИБДД и комедиклабом. Хотя мало-мальски здравомыслящему ежу ясно, что страдания телезрителей несравнимы с положением детдомовцев, а все гаишники мира не так страшны, как система здравоохранения в любой отдельно взятой области Российской Федерации. Одеялисты, подобные известному анекдотному персонажу с неблагозвучной фамилией, страстно желающему сменить имя Вася на Валентин. В итоге мы живем в мире, где в каждом крупном городе есть сотня организаций по защите бельков и голубых, но, как правило, отсутствует общество трезвости. К сказанному остается добавить, что космос в качестве универсальной терапии одеялизма рекомендует трехмесячное турне по детским колониям Нечерноземья. Как показывают полевые исследования профессора Иньязова, процент излечения приближается к 96%.